есть вместе с Сян Лин. Через некоторое время в ее комнате поднялся шум. Сначала кричала Бао Чань, потом, шатаясь, вышла Сян Лин, призывая на помощь. Я поспешила туда и вижу. У невестки из носа идет кровь. Сама она, схватившись руками за сердце, бьет ногами и катается по полу. Напугалась я до смерти. Начала ее окликать. Она не отвечает. Немного подергалась и скончалась. Я сразу поняла, что она отравилась. Бао Чань, рыдая, набросилась на Сян Лин с кулаками и стала обвинять девочку в том, что она отравила свою госпожу. Но я прекрасно понимала, что Сян Лин ни в чем не виновата. Да и как она могла отравить Цзинь Гуй, если была больна и даже при желании не могла бы встать с постели? Однако Бао Чань продолжала твердить свое. Ах, второй господин, что мне оставалось делать? Я вынуждена была приказать старухам связать Сян Лин и передать ее под присмотр Бао Чань, а слугам велела запереть ворота. Мы с Бао Цинь всю ночь не смыкали глаз, и как только утром открыли ворота в вашем дворце, я сразу послала служанку сообщить о случившемся своей сестре. Второй господин, вы человек умный. Скажите, как быть? В семье Ся уже знают об этом? Спросил Дзялянь. Пока нет, ответила тетушка Сюэ. Прежде чем сообщить им, я хотела выяснить обстоятельства дела. По-моему, прежде всего следует донести властям, сказал Дзялянь. Разумеется, все мы подозреваем Бао Чань, но ведь другие станут недоумевать, почему именно она отравила свою хозяйку. Если же обвинить Сян Лин, значит, мы выгораживаем преступницу. Тут появились женщины-служанки из дворца Жунго, и разговор прервался. «Пришла вторая госпожа Бао Чай», — сообщили они. Хотя Цзялянь был лишь сыном старшего дяди Бао Чай, он не стал прятаться, как полагалось по этикету, ибо много раз видел Бао Чай в детстве. Бао Чай вошла, поздоровалась с матерью, поклонилась Дзяляню, а затем направилась во внутренние комнаты, где жила Бао Цинь. Тетушка Сюэ вошла туда следом за нею и рассказала, что у них произошло. Если вы, матушка, приказали связать Сян Лин, то не значит ли это, что вы уверены, будто она отравила Цзинь Гуй? Выслушав мать, спросила Бао Чай. Вы ведь сами говорите, что суп готовила Бао Чань. Поэтому прежде всего следовало связать Бао Чань и допросить ее. Кроме того, нужно сообщить о случившемся властям и семье Ся. Рассуждения дочери показались тетушке Сюэ вполне разумными, и она поделилась ими с Дзялянем. «Вторая сестрица права», — тотчас же согласился Дзялянь. «Я сообщу в ведомство наказаний, пусть они расследуют дело, но если отпустить Сян Лин и связать Бао Чань, могут получиться осложнения». Я, собственно, приказала связать Сян Лин вовсе не потому, что подозревая ее в преступлении, возразила тетушка Сюэ. Я просто боялась, что поскольку она больна, и ее несправедливо обидели, она может расстроиться и покончить с собой. Это означало бы еще одну смерть. Только из этих соображений я велела связать ее и передать под присмотр Бао Чань. «И все же этим вы сыграли на руку Бао Чань», — заметил Дзялянь. «Если вы считаете, что Сян Лин следует освободить, освободите ее. А если Бао Чань следует связать, свяжите. Ведь только они знают, что в действительности произошло.